Porque eu vou começar a agarrar minha diva. Chacho, esse tipo, mírate. Esse tipo se suelta aí com essa música. Будьте осторожны. Течение поворачивается. Что-то в воздухе. Это в вашем разуме, в вашем теле и в вашей душе. Такое хорошее чувство. О, теперь вы знаете. Что вы ждали? Перемена к лучшему. Thank you. I'm grooving. You have to go back to what young brother here referred to as the house Negro and the field Negro.